Часть вторая. Глава 16. Подполье. Когда выворачиваешь наизнанку гусеницу, чтобы сделать себе спальный мешок или парник в саду, остается белая клейкая масса. Белые от этого тошнотворного клея, словно их как следует прокипятили, из леса с дикими криками выбежали облезлые. Элиза купалась в озере. Она замерла на плаву и уставилась на них. Трое облезлых, размахнувшись, набросили на нее сеть с крупными ячейками и потащили к берегу. Тоби рванулся к ним, но ноги у него одеревенели, и он не смог сдвинуться с места, только дрожал, как осиновый лист. Он открыл рот, чтобы закричать, но из горла вырвался тихий сип, расслышать который было невозможно. Элиза лежала в сетке, не шевелясь. Она не сопротивлялась. Подняла руку и помахала Тоби на прощание. Похоже, она не печалилась. Тоби, наконец, удалось оторвать ноги от коры, он заорал и проснулся. Ночная тьма. Тихо. Тоби завернулся поплотнее в одеяло. От страшного сна его прошибло ледяным потом, и он сразу замерз. И вот уже месяц Тоби ночевал в гроте по другую сторону озера. Пещера в выступе коры была высокой и просторной, зато во входную щель не пролезла бы ему мушиная лапка. Элиза поселила здесь Тоби сразу же, как только он пришел. Тоби сам обнаружил этот грот, когда обследовал выступ, но селиться в нем вовсе не собирался. Он мечтал о вкусных-привкусных блинчиках мамы Элизы и о мягких матрасах в их разноцветном доме. Но Элиза убедила его, что знать о том, что он здесь, не должна ни одна живая душа, даже Изали, ее мама. Открывать пришлось Элизе. Мама была в хлеву, возилась с кошенилями. Услышав стук в дверь, Элиза накинула поверх платья ночную рубашку и взлохматила волосы, словно крепко спала, и от стука проснулась. У двери стояли двое мужчин. Остальные, как видно, дожидались наверху. «Здравствуйте», — поздоровалась Элиза. И постаралась зевнуть как можно слаще. Незнакомцы пристально вглядывались в стоявшую перед ними тоненькую фигурку. Свобода, с которой держалась Элиза, их озадачила. Ей исполнилось 12,5, но с виду трудно было понять, кто перед ними — маленькая девчонка или молоденькая женщина. Не зная, как к ней обратиться, они молчали. Но рыцарями они точно не были и быстренько обрели присущую им грубость. «Пришли с обыском!» Элиза улыбнулась. «Я научила здороваться даже клопа. Думаю, научу и двух тараканов», — сказала она и повторила «Здравствуйте!». Тараканы снова застыли в недоумении. Им ничего не стоило размазать мелкую блошку Элизу. Но Элиза была Элизой, и размазывать ее почему-то не хотелось. Скорее, это она их размазывала взглядом своих больших удлиненных глаз, который опутывал словно лассо. И они сделали шаг назад. Один из них пробормотал «Здрасте!» «Пришли с обыском!» — как попугай повторил второй. Элиза сочувственно посмотрела на него и обратилась к первому. «Господин, сказавший «Здрасте», может войти. Но прошу вас оставить за порогом зверушку, которая вас сопровождает». Сказавший «Здрасте», посмотрел на компаньона, покрасневшего как помидор, и вошел в дом. Элиза захлопнула за ним дверь. Невежа остался на улице. Вид у него был озадаченный. Элиза уселась на земляной пол возле очага. Вошедший оглядел комнату и сообразил, что долго тут копаться не придется. Он заглянул за цветные ширмы, перевернул несколько матрасов и вернулся к Элизе. «Я благодарю, мамзель, уже обыскал». Похоже, он находил удовольствие в вежливом обхождении. Дело-то увлекательное, стоит начать, не остановишься. «Душевно рад поблагодарить вас за прием, если вы позволите мне так выразиться». Элиза едва не покатилась со смеху. Она поворошила дрова в очаге и, с трудом сохраняя серьезность, проговорила: «Не ограничивайте себя, дорогой редиска». Редиска было маминым словом. Элиза не очень-то понимала, что оно в точности значит, но гость был, похоже, польщен. Он выделывал выкрутасы руками и кланялся. «Мои величайшие извинения, мамзель. Осмелились потревожить ваш сон. Больше мы не станем докучать вам презренными обысками». Пятясь, он продвигался к двери. А Элиза давилась от смеха, чувствуя, что на глазах у нее выступают слезы. И они потекли, когда она услыхала: «Я ваш покорнейший редиска, преданный вам редиска, мамзель». В конце концов, он все-таки вышел и бережно прикрыл за собой дверь. Элиза на цыпочках подбежала к двери и приложила к ней ухо. Она услышала, как ее гость кричит компаньону: «Ну что, есть от чего задирать нос, невежа? Тебя, небось, не назвала редиской молодая дама, поднявшаяся с постели?» «Но никаких «но». Извини». «Кто это извини? Надо говорить «извини, редиска». Ладно, так и быть. Извини, редиска». Элиза рассказала о ночном происшествии Тоби, и стены грота едва не обвалились от смеха. «Преданный вам редиска» с поклоном чуть ли не до земли стало их любимым выражением. Теперь Элиза делила свое время между домом и гротом Тоби. Несколько раз на дню она говорила маме: «Схожу-ка я на озеро, поплаваю немного, скоро вернусь». А весь день Элизе приходилось много и тяжело работать, так что мама охотно ее отпускала. По дороге Элиза прихватывала небольшую мисочку, которую прятала неподалеку от дома. В нее она складывала все, что ей удалось утащить во время каждого застолья. По счастью, мама сказала Элизе: «Ну, раз ты столько купаешься, то и должна есть побольше». И стала готовить в большую кастрюлю. Элиза приносила Тоби мисочку с едой. Вот уж от чего Тоби не страдал, так это от отсутствия аппетита. За едой они болтали, и Элиза сообщала ему новости. «А ты знаешь, что мельница Ольмиков больше не работает?» Тоби не сказал Элизе, что побывал у Ольмиков. Не хотел чернить бедняк рассказом об их предательстве. Элиза продолжала: «Лекс пришел и увидел, что мельница разорена, а родители исчезли неизвестно куда. Все считают, что их арестовал Джо Митч. Лекс отправился их искать, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу». Тоби слушал Элизу и думал: «Несчастные люди. Они готовили себе еду, как компот на третье, кастрюля слабохарактерности, пригоршня лжи, щепотка страха и столовая ложка амбиций. А расхлебывать компот любимому сынку». Тоби не раз видел бродящих вокруг озера охотников и решил выходить из пещеры только ночью. В сумерках он спускался с горы, бродил по берегу, бросал в воду камешки, смотрел, как они прыгают и поднимают серебряные брызги. Ходил колесом на пляже, проверяя, не потерял ли ловкость. Играл сам с собой в футбол, гоняя щепку, а иногда укладывался на песок. И хотя с каждым днем становилось все холоднее, ночь проводил под открытым небом. Как только начинало светать, он вновь забирался в свое убежище. Случалось, что ночью к нему прибегала Элиза. Ей удавалось выскользнуть из дома, не разбудив маму, и она находила Тоби на берегу озера. Во время ночных встреч Тоби стал расспрашивать ее про облезлых. Элиза долго увиливала от ответа. То, видите ли, услышала вдруг подозрительный шум, то заметила плывущую в их сторону тень. Но Тоби не отставал, и, наконец, она нехотя промямлила: «Откуда я знаю?» «Разные говорят. Не стоит всему верить. Они живут там, внизу, по ту сторону границы». Во время короткого и жуткого возвращения на вершину Тоби понял, насколько важную роль играют облезлые. В детстве Тоби почти никогда о них не слышал, зато теперь все только о них и говорили. Мануа Сельдор сказал, что пересмотрели дело отца Лео, прославленного искателя приключений Эля Блю. Он был убит во время перехода главной границы. Когда он погиб, Лео исполнилось 2 года, и тогда объяснение его смерти найти не смогли, но теперь никто не сомневался, в ней виноваты облезлые. Это они убили Эля Блю. Добрососедский надзор распространял через глашатая в тревожное оповещение. Все боялись облезлых, которые могут проникнуть на дерево. Чтобы не произносить лишний раз страшное слово «облезлый», говорили с таинственным видом «опасность». Тоби прибавил: «Говорят, даже их никто никогда не видел». Прервала его Элиза: «А ты?» «Знаешь, когда я впервые встретилась с майским жуком, я завопила от страха. Я была уверена, что пришла моя смерть, потому что мне говорили, что майские жуки едят детей. На самом деле, майские жуки громко жужжат, грызут понемногу веточки, но они и мухи не обидят. Не стоит верить всему, что говорят. Другой пример. Тебя могли убедить, что я страшилище. Мы никогда не стали бы друзьями, и ты всем бы рассказывал, что возле озера живет злобное чудовище». «Готов поверить, что майские жуки не так уж и злы», — вздохнул с печальным видом Тоби. «Может, и облезлые тоже очень добрые, но и Лиза. Вот с ней я бы не хотел повстречаться ни за что на свете». Притворно рассерженная Лиза тут же набросилась на Тоби, столкнула его с кочки коры, повалила и уселась верхом, прижав обе его руки к телу. Тоби не ожидал, что Элиза окажется такой сильной, и со смехом попросил пощады. Волосы Элизы щекотали ему шею. Элиза отпустила его, они вместе растянулись на коре. Так они и лежали рядом, чувствуя себя в полной безопасности, словно снова забрались в пустой пчелиный улей, который превратился для них в волшебный замок. До чего же весело было бегать по золотистым коридорам, которые вели в подобие часовни, где по-прежнему висели медовые сталактиты. Пчелиное гнездо осталось любимым убежищем Элизы. После того, как пчелоубийцы его покинули, ад превратился в рай, и в такой же рай превратились для Тоби берега озера, как только их покидали охотники. Дети слушали плеск набегающих волн и свист ветра, что раскачивал голые ветки. По озерной глади плыли последние листья. Зато круглые спинки водяных блошек исчезли, они сновали по воде только летом. Дети заснули. Элиза свернулась калачиком, из-под плаща высовывалась только ее рука, которая крепко держалась за плечо Тоби. Но Тоби ни за что на свете не расстался бы с таким милым неудобством. Без забот прошел ноябрь, погода стояла до того теплая, что думать не думалось о близкой зиме, уж тем более о каких-то там зимних приготовлениях. Но как же опасна подобная беззаботность. Зима пришла вдруг и сразу, одной темной ночью, и с ней наша история должна была бы закончиться. Последняя фраза звучала бы так. «Зима застала Тоби врасплох, и рассказывать дальше не о чем». Но на ход любой истории влияют мелочи. История Тоби тоже не стала исключением. Хотя, сказать по правде, мелочь была гигантской. Целых 8 сантиметров в длину и 10 в ширину. Передвигалась она обычно со скоростью 80 км в час, как хороший крейсер. Сейм Лолнес высчитал в одной из своих ранних работ, что эта мелочь могла бы связать дерево с луной за 6 месяцев, 15 дней, 4 часа. В первый день декабря мелочь упала мертвой перед Изели. Называлась она «синей стрекозой». Во рту у стрекозы еще верещал комар, которого она намеревалась съесть на лету. Но она поймала его и умерла. Умерла мгновенно, как умирает большинство стрекоз, при первых серьезных холодах. Изели застыла, как соляной столб. Перед ней подрагивало необъятное крыло. Она даже не заметила, как счастливый комарик выдрался из жвалец и, неуверенно попискивая, двинулся зигзагами вперед. Иза думала вовсе не о трагической судьбе стрекозы, которая встретила смерть в бою, как доблестный воин, не пожелавший подать в отставку. Иза думала совсем о другом. Она думала, вот и зима пришла. Зима, уничтожившая первым своим дуновением самое быстролетное насекомое дерево, будет безжалостной ко всем. Мать Лиза не стала уносить мертвую стрекозу и вернулась в дом. Она взяла большой холщовый мешок и сложила в него половину всех запасов еды в доме. Потом Иза побежала к Киму и Лорке, двум недавно родившимся кошенилям. Они были уже четвертым поколением подопечных за те 5 лет, что здесь жили Лолнесы. Рядом в сарайчике у хлева были сложены последние осенние яйца. Большую часть Иза положила в мешок и направилась по тропинке, что вела к озеру через моховый лес. С тяжелым мешком на плече она решительно шагала вперед, не сдаваясь ледяному ветру, который яростно трепал ветки дерева. На площадке, откуда открывался вид на все озеро, она столкнулась с дочкой, и Лиза возвращалась домой. Элиза остановилась как вкопанная и уставилась на мать. Иза и Элиза стояли друг напротив друга, как зеркальное отражение. «Ну и как тебе плавается, дочка?» — поинтересовалась Иза. «Хорошо, мама. Не замерзла?» «Нет, мама». «Уверена?» «Да». Иза показала рукой на озеро. Оно все подернулось льдом. «Не больно, когда входишь в воду?» Щеки Элизы вспыхнули. Она закусила губу. «Сегодня я не купалась, мама». «На вчера?» «И вчера тоже. И вообще весь ноябрь». «Где он?» «Кто?» Иза не сердилась. Ее просто подгоняло время. «Говори быстро, где он?» Ледяной ветер усиливался, вот-вот стемнеет. И Лизу колотила дрожь, она посмотрела на мать и ответила: «Наверху, мам». Иза Ли обошла Элизу, бегом спустилась к озеру, обогнула его и на другом его конце стала подниматься наверх. Элиза с трудом поспевала за ней, хотя и не она тащила тяжелый мешок. Тоби разрисовывал стены грота. Он разрисовывал их рыжей цвелью, которая появляется на берегу озера в конце осени. Он рисовал цветок. Орхидею. Рассказывали, что в незапамятные времена на дереве появился цветок. Неведомо откуда прилетела орхидея, прижилась на одной из веток у вершины. Она умерла 1 декабря, задолго до рождения Тоби, до рождения его родителей, до рождения бабушки и дедушки. С тех пор 1 декабря праздновали праздник цветов. На ветке, где когда-то цвела орхидея, собиралась толпа народу. В ее честь не поставили памятника, не вырезали ее изображение, а жители дерева просто не трогали цветок. Он высох, но благодаря дождям и ветру менял цвет, скрючивался, казался живым. Однако, когда Тоби вернулся на вершину, цветка уже не было. Вместо него расцвело предприятие — древесина Джумичи. И теперь Тоби старательно вырисовывал свои воспоминания об орхидее и вдруг почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. «Элиза, посмотри!» — воскликнул он, гордясь своим творением. Он обернулся, но за спиной у него стояла не Элиза, а стояла Иза Ли. Прекрасная и очень усталая Иза Ли, успевшая опустить мешок на землю. «Здравствуйте, Иза», — вежливо поздоровался Тоби. За спиной матери появилась едва переводившая дыхание Элиза. «Здравствуй, Тоби», — ответила Иза. «Хорошо, что мы больше не играем». «Да, раз вы догадались», — начал Тоби. «С самого первого дня, а вернее ночи, когда среди осени застрекотала цикада, и Элиза, точно воришка, выскользнула из дома». «И вы ничего не сказали?» «Я могла сказать только, что не стоило принимать меня за безмозглую блоху. Больше сказать мне было нечего. А я стала готовить еще и на Тоби, предоставив Элизе все остальные заботы». Элиза и Тоби подавленно молчали. Они-то считали, что всех перехитрили. Но оказалось, что благодарить должны только удачу. «Теперь настало трудное и опасное время», — продолжала Иза. «Со дня на день грот может завалить снегом, и он станет недоступным. Тоби окажется замурованным. На зиму ему нужно подыскать другое убежище. Я думаю, устроить его в сарайчике рядом с кошенилями. Но сарайчик нужно подготовить, и сегодня мы этим займемся. А пока, Тоби, ты останешься здесь. Я оставлю тебе мешок с едой. Если что случится, у тебя еды на 2 недели». Иза направилась к выходу. Возле щели обернулась и посмотрела на цветок. «Что это? Тоби, милый?» «Тоби, милый. Вот уже 100 лет никто его так не называл. У него защемило сердце, он вспомнил маму и папу». «Цветок», — объяснил он. Иза несколько секунд стояла молча. Слово «цветок», похоже, ее растрогало. Она сказала: «Красивый. Я уж и забыла, какие они, я ведь выросла среди цветов». Она вышла. Последние ее слова поразили Тоби. «Неужели можно жить среди цветов?» Элиза задержалась на минутку дольше. Вид у нее был виноват, и она смотрела в землю. «Хорошая у тебя мама», — сказал Тоби. «Ага, не подведет», — признала Элиза едва слышно. «Ну ладно, будь. До завтра». И вылезла из грота. «До завтра», — сказал ей вслед Тоби. На следующее утро Тоби решил высунуть нос наружу, и его нос уткнулся в снег. Даже копай он этот снег целый день, ничего бы не изменилось. Снег взял Тоби в заложники. Случилось это 2 декабря. Оттаять снег начнет в марте. 4 месяца. А еды на 2 недели. Ну, что ж...